Глава 12. Печорский монастырь. Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю. Вы его от души полюбите. Уже подходя к нему, вы почувствуете, что в душе вашей становится светло и безмятежно. Сперва все бытие ваше как будто расширится, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину Приволжского берега. Налево у ног ваших под ужасную крутизною вы увидите широкую реку-матушку, любимую народом, прославленную русскими поверьями и песнями. Гордо играет она и блещет серебряной чешуей, и плавно и величественно тянется в сизую даль. Направо на скате горы громоздятся дружную кучей между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы видите белую ленту монастырской ограды, из среди которой возвышаются куполы церквей и келии иноков. Обогните гору, спуститесь по широкой дороге к монастырским воротам и отряхните все ваши мелочные страсти, все ваши мирские помышления. Вы в монастырской ограде. Вокруг вас печально тянутся длинные строения. Посреди двора две старинные церкви соединяются крытыми наружными переходами. Здесь, в этих церквах, безмолвных свидетелях нашей забытой старины, под тяжелыми их сводами и резными иконостасами много было вылито и слез, и молитв от набегов татар, от вторжений поляков, о славе и многолетии князей нижегородских. Ступени церквей уже заросли травой. Кругом между густым кустарником белеют памятники и уныло наклоняются на землю надгробные кресты. Здесь все дико и мрачно. Здесь порог суеты человеческой. Здесь все тихо, все молчит, все мертво. И лишь изредка монах в черной рясе мелькает тенью между могил. Скромный домик архимандрита примыкает к обители всей братьи. Домик просто не роскошен, но из окон его, с ветхого его балкона, открывается самая роскошная картина. Пестреют вдали все богатства России —